Распродал весь свой запас наркотиков и, наверное, хотел с аптечного склада еще наркотики прихватить для продажи. Он собрал 90 тысяч, еще 40 есть у доктора Бориса, и не позже 7 они должны быть у этого Бориса, чтобы лететь в Среднюю Азию к Гридасову. Впрочем, никуда они, конечно, уже не улетят. В борьбе преступника с сыщиком важно, прежде всего, кто из них знает о действиях своего противника хотя бы на ход дальше. За эти 4 дня мы практически догнали банду доктора Гридасова почти во всем объеме информации, кроме каких-то проходных деталей, а в чем-то даже обошли. Например, они еще не знают, что нами взяты расколоты Киев, так же, как не знают, что сегодня каждый шаг Долгособурова нами прослежен, и даже в эту минуту мы просто висим у него на хвосте и буквально на его спине въедем к этому гению-доктору, который стирает память Белкину. Конечно, в ходе следствия сделано немало ошибок, и масса времени потрачено зря. Глупые обыски в квартире и купе Долгособурова, постыдный прокол с наркотиками, спрятанными в сотах меда, телеграмму от старика прошляпили, зря подготовили Ираклия Голуба, директора вагона-ресторана, и еще было немало лишней суеты и хлопот. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Зато вот они перед нами, похитители Белкина. Их слышно и видно, мы идем за ними на расстоянии километра, не приближаясь, чтобы не спугнуть. И они ведут нас прямо в свое логово. И единственное, чего мы еще не знаем, жив ли Белкин, если жив, то где он и в каком состоянии. Но не все сразу, товарищ генеральный прокурор. Как говорится, будет вам и Белкин, будет и свисток. Дождь заканчивался, мы катили по Севастопольскому проспекту к окраине Москвы, к окружной дороге. В синем «Жигуленке» Долгособуров и Наташа слушали джазовую музыку и строили планы будущей жизни во Франции, причем, как я понял, больше всего они боялись не перехода границы, а чтобы их в первый же день не ограбили в Афганистане. И тут, по словам Наташи, единственная надежда была на знание азербайджанского, то есть практически турецкого языка, Гридасовым, Борисом и немножко Наташей, поскольку они с братом выросли в Баку. «Ну, не только», — сказал ей на это Долгособуров. «Смотри, девятизарядный. Игрушка». «А мне?» — тут же воскликнула Наташа. «Тебе ни к чему. У старика есть калашников, у Бориса — ТТшник. Как-нибудь тебя защитим уж». Светлов переглянулся с капитаном Ласкиным, потом со мной. Нахмурился, взял микрофон радиосвязи, сказал следовавшим за нами «Волгам»: «Внимание! Всем надеть пуленепробиваемые жилеты и приготовить оружие. Возможно, перестрелка». «А может, подождать, пока они любовью займутся, товарищ подполковник?» — откликнулись из одной машины. «Юмор отставить». Вслед за этим Светлов переключился на дежурную часть Петровки, доложил дежурному по городу. «Товарищ полковник», — докладывает Светлов, — «веду преследование преступников, вооруженных огнестрельным оружием. Нахожусь на выезде из Москвы в районе Калужского шоссе. Время и место захвата банды еще не ясно, сижу у них на хвосте и жду, когда приведут к Малине. При аресте не исключено применение оружия. Прошу в мою колонну срочно прислать скорую помощь». «А людей тебе еще нужно?» — спросил дежурный по Москве полковник Серебренников, старый милицейский волк. «Спасибо, обойдемся. У меня 8 стволов, а у них 2. Справимся. Все-таки желательно оружие не применять. Это я знаю. На всякий случай я сейчас подниму вертолет. Это ни к чему, товарищ полковник. Это их может пугнуть. Вертолет будет гаишный. Гаишные давно летают над окружной дорогой. Все водители привыкли. Ладно, только пусть не снижаются без моей команды. Я перевожу вас на ежеминутный доклад». Теперь операция вступала в самую острую фазу. Я представил, как там в дежурной части все свободные от других дел собрались в зале дежурного по Москве у пульта связи. Уже из ближайшей к нам больницы выезжает бригада скорой помощи, а на аэродроме в Домодедово в вертолет госавтоинспекции садятся вооруженные оперативники. Светлов должен ежеминутно докладывать дежурному о ходе операции. 4 сидевших в ремонтном рафике оперативника уже надели пуленепробиваемые жилеты и сняли пистолеты с предохранителей. Один из них протянул пару таких же жилетов мне и Светлову, и мы молча стали надевать их.